Третий затылок за сегодня, и не царапины. Орех, похоже. Он сунул ствол в карман, нагнулся и сбросил бездыханного насильника с несчастной жертвой. Женщина жадно глотала воздух. Вид ее ужаснул Андрея. Под глазами синели кровоподтеки, губы и нос были разбиты в кровь, все тело испещряли ссадины с синяками. На лбу красовалась изрядная гематома. В сантиметре от левого виска зиял глубокий порез, из которого сочилась кровь. «И черта себе!» — потрясенно проговорил Андрей. Лишь теперь до него дошло, что руки несчастные, крепко связаны за спиной. «Подожди, детка!» — сказал Бандура, склоняясь к Миле Сергеевне и соображая, чем бы разрезать веревки. Случайно на глаза ему попалась опасная бритва, валявшаяся в самом углу подвала. Андрей подобрал бритву, подумав о том, что нечто подобное использовал для бритья его дед. В те времена Андрюшу к бритве близко не подпускали, зато сам процесс бритья, каждый раз превращаемый дедом в целое действо, он нередко наблюдал со стороны и запомнил на всю жизнь. Мандура перерезал веревки и с трудом поставил женщину на ноги. Мученица вцепилась в спасителя и едва не залезла к нему на руки, словно перепуганный насмерть котенок. Она дрожала всем телом и что-то лепетала в плечо. «Ну-ну!» — смутился Андрей. «Перестань, слышишь? Давай-ка лучше выбираться отсюда!» Они, обнявшись, сделали несколько шагов к лестнице. Когда Андрей, поддавшись безотчетному порыву, оставил беспомощную спутницу, вернулся назад и изо всех сил саданул поверженного маньяка по голове. «Еще мало тебе!» — выкрикнул Бандура и едва успел подхватить несчастную женщину, готовую свалиться на пол. «Держись!» — Андрей подставил плечо, и они приступили к восхождению. На последних ступеньках женщина окончательно обессилила и повисла на Бандуре всем телом. «Ну и денек!» — хрипел Андрей, вытягивая ее с ловкостью заправского буксира. В холле Бандуре пришлось взять спутницу на руки. Так они миновали коридор и оказались в обширном холле первого этажа. Андрей бережно опустил ношу в первое попавшееся кресло и оглянулся в поисках какой-нибудь одежды. Несчастная женщина стала отчаянно цепляться за Андрея, словно утопающий за спасательный круг. «Пожалуйста!» — лепетала она. «Пожалуйста! Не бросайте меня! Только не бросайте! Пожалуйста!» «Вот мать-перемать!» — возмутился Бандура, пытаясь за показной суровостью скрыть охватившее его смущение, а кроме того еще и освободиться из судорожных объятий женщины. «Да прекрати, блин, немедленно!» Стряхнул с себя ее руки и выглянул в переднюю, сорвал с вешалки ближайший плащ, плевать, что мужской, и с грехом пополам укутал в него женщину. «Не уходите!» — бормотала Мила, возобновив попытки ухватить Бандуру. Андрей отступил на шаг. «Пожалуйста, не бросайте меня!» — полные слез глаза. Милая, перепуганная мордашка, если не обращать внимания на следы побоев. Андрей в раздражении отмахнулся. «Послушай», — начал он громко, горячо и убежденно, — «я тебе из подвала вытащил». «Вытащил». «Дружку твоему трепанацию черепа устроил?» «Устроил». «Чего ж ты еще хочешь, чтобы я тебя к папе с мамой отвез?» «Пожалуйста, ну пожалуйста». «Да некогда мне», — взорвался Андрей. «На работе я. Усекаешь, крошка?» «На работе». Мила Сергеевна жалобно заскулила. «Вот ядреный корень!» — ожесточенно зажестикулировал Бандура. «Это я, что ли, тебя проституцией заниматься принуждал? Привалить кого? Пожалуйста! А со шлюх капусту сбивать? Не мой профиль. Честно тебе говорю, я бы сутенеров на кол сажал. Без суда и следствия». Мила горько заплакала. «Будешь думать теперь, кому в машину подсаживаться, кому не стоит», — разорялся Андрей, несколько превратно истолковавший то положение, в какое угодила молодая женщина. Милу Сергеевну не узнал, как и она его. Несчастную путану Андрею было искренне жаль, однако время нещадно поджимало. «Уходить мне надо», — объявил Андрей. «Нельзя тебе со мной. За мной с минуты на минуту такие гонки пойдут. Сама не обрадуешься. Чудеса на виражах, чтобы ты поняла. Да не по пути нам. Не уходи!» — горячо молила Мила. Бандура в сердцах сплюнул. «Тьфу, дура несчастная! Не по пути нам, говорю! Я ухожу, и ты ноги уноси, пока Боник целый кодло не воротился. С него станется». Андрей зашагал к выходу, но тут же замер, осененный внезапной мыслью. «Слушай, а где этот конь педальный, хозяин всего этого гребаного хаоса, ключи от Егора держит?» В спальне, на тумбочке, давясь слезами, ответила Мила. По-моему. Женщина находилась в таком состоянии, что не только не узнала Андрея, мельком видного в громарях, но и совершенно упустила из виду дипломат, зажатый в руке молодого человека. Не до дипломатов ей в тот момент было. «По-твоему?» — заворчал Андрей, бегом припуская на поиски спальни. Вскоре он вернулся, вооруженный ключами, брелоком, противоугонной сигнализацией и даже техническим паспортом на имя Вацлава Збигневовича Бонифацкого. «Нацмен хренов!» «Пожалуйста, возьмите меня с собой!» — голосила Мила Сергеевна. Мандура молча прошел мимо, обернулся в дверях и нравоучительно обронил на прощание. «Дивуля, последний раз говорю, я тебя на панель толкал!» «Сама полезла за легкими деньгами. А легких денег не бывает», — Мандура вздохнул. «Для таких, как мы с тобой, по крайней мере, теперь поняла, сегодня сотка, а завтра плетка». Он уже совсем было вышел, на крыльце снова обернулся. «Чеши отсюда, пока дорога свободна». Он сделал неуверенный шаг, не зная, говорить женщине или нет. «Тут это», — наконец выдавил Андрей, — «на улице два мента в машине отдыхают. Вон там, в конце квартала. Давай, подруга, тормоши их, и нехай они всю эту кудлу пакуют к чертям собачьим». «И вообще», — Андрей позволил себе короткую паузу, — «завязывай ты с этим делом. Сама, небось, поняла, что добром не кончишь. Найди работу, замуж выйди». Мандура вздохнул, последний раз посмотрел на Милу. «Ну, пока, короче говоря». С этими словами Андрей скрылся из виду, пересек двор и, не теряя ни минуты, уселся за руль Ягуара. «Ух ты!» — восхищенно присвистнул Бандура, приноравливаясь к приборам управления. «Так вот ты какой полный фарш! Ну, поглядим, чего ты стоишь!» — взревел могучий мотор. Андрей отпустил сцепление, и машина, подмяв бампером ворота, задом выкатилась на улицу. Андрей перебросил передачу и надавил на газ. Ягуар сорвался с места и, проскочив мимо все еще безжизненной милицейской пятерки, устремился вон из Ялты. Автомобилей на трассе было предостаточно, потому как даже совы успели перебраться из кровати за рули собственных авто. Едва Ялта осталась за спиной, навстречу Андрею попался черный мотоцикл с коляской. То ли К-750, то ли Урал. Старый рабочий конь из разряда тех, на которых в селах обычно рассекают мужики, перетягивая все, от дров или соломы до кирпичей. Ягуар к моменту встречи с мотоциклом уже набрал порядочную скорость. Мотоцикл молнией промелькнул мимо, так что в лобовом стекле лишь на мгновение возникли две головы мотоциклистов, обе украшенные танкошлемами советского образца. Гигантская фигура пассажира в мотоколяске показалась Бандуре знакомой. Ощущение длилось одно короткое мгновение. Андрей наподдал газу, и Ягуар пошел на обгон ползущего в гору автопоезда. Мотоциклистов Бандура попросту выбросил из головы. Мысленно он уже был, если не в Киеве, то, по крайней мере, на подступах к городу. Теперь весь его план сводился к тому, чтобы двигаться по ЮБК до бухты Ласпи, перевалить горную гряду, там вроде бы тоннель был прорубленный в скальных породах, и через Инкерман выбираться к Бахчисараю. А затем уже знакомым маршрутом, минуя Красноперекопск, Херсон и Николаев, двигать домой. Еще одно усилие — дело в шляпе, как мог подбадривал себя Бандура. Подниматься на Ай-Петре и спускаться в степной Крым через долину Бильбека у него и в мыслях не было. О ночном чудовище Андрей предпочитал и вовсе не вспоминать. Второй раз никакая сила меня туда не загонит, разве что в сопровождении танкового батальона. И то большой вопрос. Крюк через Севастополь Андрея не смущал. Мандура склонялся к тому, что случись объезжать зловещее ущелье через Румынию, к примеру, так и поехал бы через Румынию без малейших колебаний. Ягуар играюще обошел автопоезд и помчался по трассе.